Томб через 7 лет после дня А. Я решил перебраться жить к Ларе. На самом деле первый шаг сделала она, сказав, что могла бы переехать ко мне. Но мне захотелось самому сменить обстановку. Мы подумали было снять квартиру, чтобы она не была ни моей, ни ее. Этакое нейтральное жилище, но мне нравилась ее квартира, мне уже было там хорошо и удобно. Так что мы решили сделать так. Мы назначили официальную дату переезда через 2 недели, и я, естественно, позвонил Роберу, чтобы попросить его помочь. Вообще-то я мог этого и не делать, не так уж много у меня вещей. Я и забыл, что уже однажды побеспокоил его практически из-за ерунды, когда я переезжал к маме. Тогда мне нечего было перевозить, кроме каких-то тряпок и моего большого телевизора. На этот раз вещей оказалось и того меньше, потому что половина была уже у Клары, а большой телевизор отдал Богу душу за несколько месяцев до того. В результате мы съездили всего 2 раза туда-обратно на машине Робера, подвеска которой явно не пострадала от веса нескольких картонных коробок, наполовину заполненных всякой всячиной и пакетов с моими шмотками. Думаю, нам хватило бы и одной поездки, но тогда это совсем не было бы похоже на настоящий переезд. И мы не заработали бы право на законную пиццу для бравых грузчиков, заказанную Кларой на дом и доставленную, как водится, с большим опозданием и почти остывшей. Чудесный день. С тех пор у меня выработался новый распорядок дня, новые привычки. День начинается с того, что я с трудом продираю глаза. Это первое действие я произвожу около 7 утра, когда звонит Кларин будильник. Обычно Клара меня целует, и я спешу закрыть глаза снова, после чего, о, чудо, опять засыпаю. Я заново открываю для себя ни с чем не сравнимое удовольствие придавить 7-8 часиков кряду, без кошмаров, без ночных пробуждений. А если таковые и случаются, то мне теперь удается заснуть снова, сжав в объятиях Клару, если она еще рядом, или подушку, если Клара уже ушла на работу. Когда я окончательно открываю глаза, на часах уже 11 или 12, в зависимости от того, до которого часа накануне меня не оставляло вдохновение, до 3 утра или до 4. Пишу я только ночами, когда Клара спит. Такой ритм оставляет мне время на занятия спортом по утрам. Я плаваю, понемногу восстанавливаю прежнюю форму. Это идет мне на пользу. Я выгляжу уже не таким постаревшим. Думаю, теперь мне снова можно дать мой возраст. Потом я съедаю что-нибудь легкое и еду к маме. Возвращаемся домой мы с Кларой почти в одно время и до вечера больше не расстаемся. Жизнь моя налаживается, это всем ясно. Жюльет и Робер обожают Клару. Они рады, что я снова живу своей жизнью и пишу. А вот мамины дела ухудшаются с каждым днем. И меня часто мучит совесть от того, что я снова счастлив.